Тогда Федосей Михайлович и Митя садились на повозку с котлом и гнали коней, чтоб не отстать от отряда. Привык Федосей Михайлович к Митюшке как к родному, как за внука его считал. Нет, не годится. Ты скреби почище. А я и так чисто. Нет, не так чисто. Ну. Да и главное, меня слушайся. А чего слушаться-то? А тебя худого не обучу. Ну, вот, к примеру, коли снаряд пролетает. Ну, что должен делать? А я почем знаю? Вот это и есть, вот. Плюхайся на землю. Вот что, понял? Вот и голову береги. Да, да. А коли он шмякнет прям в котел? Что? Ну уж, тут плюхайся, не плюхайся, сам понимаешь, ну, что. Я так думаю. Ну. Нет, чище. От грязного котла, упаси Боже, похлебка может пригореть. Ну что я? А, это, знаешь, страм какой. Маленькой, сам понимаешь. Да, понимаешь. Ну ладно, Митюшка. Да. Пойду я за провиантом. Крупки надо взять, сало и еще чего-нибудь. А ты чисти. Чисти. Вот так вот все. Чисти. Ты вари. А люди воюют. Эх, дали бы мне винтовку, дали бы мне шашку или гранату. Ух бы я. Эх, а ты вот котел скреби. Пожалуй, вот здесь надо песочком потереть, а то что-то пристало. Бочапаева повидать. Василий Иванович, сказал бы я. Стой. Эй, паренек, налей-ка похлебать, а? Да погорячее чего-нибудь. Ничего не осталось. Ну? Видишь, котел чищу. Ты чуток пораньше. Пораньше да. Нельзя было. Пораньше знаешь, где был-то? Вон там, вон. Там же Орловка. Известно, Орловка. Так там же белые. Известно, что они красные. Ты что, в разведку ездил? То-то. Ну? Вот тяну. А ты думал, что, блины с маслом ел? Обожди! Что? Тут у меня кусок сала и хлебушка найдется. На вот, перекуси. Ага. Ну, это дело. Ну, будем знакомы. Алексей Новиков. Можешь звать просто Лёшкой. А ты? А? Да ты не Митюха ли, а? А ты почем знаешь? А что? Раз не Митюха? Ага. То-то же. Это у меня от роста такая догадка. Видишь, какой длинный уродился. Мне кругом все видно и слышно. Опять же, я с коня почти не слезаю. А с коня-то еще виднее, а? Неизвестное дело, с коня, но виднее. Ага. Ну, прощай, Митя. Прощай. Ты, слышь-ка, заходи к нам в конную разведку. Гостем будешь. Он на том конце села стоим. Придешь? Приду. Ну, прощай, паренек. За угощение спасибо. Ускакал. Разведчик. А надо вам сказать, что стояли мы тогда в большом селе под Шибаловки, а белые занимали Орловку и Ливенку. Ой, трудное тогда было время. В городах люди голодали. Москва от хлебных мест была почти что отрезана. Значит, надо было отогнать врага подальше от Волги. И вот под Орловкой и Ливенкой у Чапаева должен был быть решающий бой. как раз накануне того боя отправился наш Митя в гости в конную разведку. Подаренным мне платком, а потом с тобою стану говорить, и я продану. Митюха! Лёшка, вы, значит, тут стоите? Да, вот тут стоим. Пришёл. Ну, молодец. Ну, как же. Раз обещал, пришёл. А я, видишь, вот шашку острю. Приказ получен. К завтрашнему готовлюсь. Эх, была сваха и сабля востра. Обручала пуля нас, коли настрела венчала. В этой битве роковой. Лёшка, а что в том доме вон в большом? В большом-то? Ясное дело, штаб. Ну, да. И товарищ Чапаев там. Ну, ясное дело. А где же ему быть-то? Он сидит сейчас, сражение обдумывает. Ну. Да. А в каком окошке? А вон, в крайнем. В крайнем. В крайнем. А вдруг откроется сейчас оконце? Выглянет Василий Иванович, товарищ Чапаев. И крикнет. Здорово, Митя. Ну, как жизнь? Не пора ли тебе настоящим делом заняться? А я ему, пора, пора, товарищ Чапаев. Мне страх, как надоело кашу варить. Куда ж тебя назначить, Митя? Спросит товарищ Чапаев. А я ему, куда хотите, назначайте, товарищ Чапаев. А уж я не подкачаю. Ладно, скажет тогда товарищ Чапаев, назначаю я тебя в конную разведку. Ой, ой, ты чего бы здорово было. Чего? Чего здорово-то, а? Нет, я так, про себя. А, ты лучше послушай-ка, шашка-то как звенит. Да, вот бы мне такую. Тебе? Это зачем? Лёшка. А? А вам в разведку люди не нужны, а? Как не нужны? Нужны. Возьмите меня, ну, Лёшка. Да что ты? Да я ловкой. Да ну, а кашу-то кто же варить станет? Ну что ж, мне только и всё и варить. Теперь пусть другие варят. А я воевать хочу. Ну, подрасти надо, брат, сперва. Подрасти? А как подрасти? Ну, уж как-нибудь постарайся. Я и так стараюсь. Ну, плохо, значит, стараешься. Лёшка, чуешь? Чую. Не как Чапаев. Он. Василий Иванович. Его тарантас-то. Только он один с бубенцами ездит. О, звенит какая. Любит, когда звенит. А ты сказал, сидит у себя в хате, бои обдумывает. Зачем же ты зря ты говоришь, если не знаешь? Ну, значит, кончил обдумывать. Проверять ездил. Чего проверять? Чего-чего, ясное дело. Местность и расположение противника. Чего еще может проверять Чапаев перед боем? Перед боем. А что мне этот бой? Все равно не допустят, как ни проси. Что ж ему оставалось? Попрощался с разведчиками и опять к себе кашеварить. Вот и ужин отошел. Федосей Михайлович с Митей бойцов накормили. Тут и ночь спустилась. Спит Федосей Михайлович, устал за день. А Мите не спится. Чего я буду дожидаться? В деле мне нужно себя показать. Пусть товарищ Чапаев и все видят, что ничего я не боюсь. И жизни своей не пожалею, если надо. Пойду. Пойду. Ух, темень какая. Ничего не разберешь. Куда ж сейчас? Где самые передовые цепи? Вон огоньки, видать. Костры это. Туда и пойду. Побуду где-нибудь, сохранюсь до утра, а утром, когда начнется бой, и я вместе со всеми...